Пусть простят меня любители газировки, ей-богу, не хочу никого обидеть. Но могу как хозяйка поделиться маленьким житейским советом. У вас на чайнике возникла отвратительная накипь? Не стоит носиться по магазинам, скупать дорогие средства. Дойдите до ближайшего ларька и возьмите бутыль со спрайтом. Затем вылейте напиток в чайник, дайте постоять с полчасика, потом прокипятите это в течение минут 10. Все. Чайник станет сверкать и переливаться. Не советую только применять сей метод для агрегатов, которые сделаны из блестящего металла. Спрайт быстренько скушает железо, и оно потемнеет, а вот для эмали, пластика и стекла этот способ подходит изумительно. Впрочем, одна моя подруга уверяет, что спрайт великолепно очищает сантехнику, ничуть не хуже широко разрекламированного кометгеля. Но сама я не пробовала, советовать не стану. Да, кстати, ни в коем случае не применяйте кока-колу или фанту. Нет, они также хороши для хозяйственных нужд, но в отличие от спрайта оставляют совершенно несмываемые коричневые и оранжевые пятна. «Вот вы где!» — раздалось за моей спиной. Я обернулась. На пороге маячила совершенно потная и абсолютно счастливая джинсовая девица. «Глядите!» — завопила она. «Пять поставил! Единственный на курсе!» «Эх, жаль! Поздно эту феньку узнала! Ну, спасибо! Как думаете, на остальных тоже подействует?» «Мне кажется, что подобная тактика уместно в отношении любого препода. Кашу маслом не испортишь», — улыбнулась я. «А зачем ты сюда пришла?» — перешла со мной на «ты», студентка. «Пить захотела, а тут лишь горячий спрайт. Я его холодный терпеть не могу». «Пошли», — позвала девица. «В подвале коммерческое кафе работает. Сюда никто не заглядывает». Мы побежали по лестнице вниз. Бывший подвал и впрямь был превращен в некое подобие ресторана. «Садись в углу и молчи», — приказала девчонка. «Нам по студенческим билетам с 50% скидкой отпускают. Кстати, меня Ларисой зовут». На все мои попытки всучить ей за кофе и пирожные деньги Лариса ответила категорическим отказом. «Ты чё? Спасла меня! Знаешь, до сих пор только одному человеку удавалось получить у Лазарева пятерку». «А кто же сей счастливец? Местный Ломоносов?» — хмыкнула я. «Так хорошо знает предмет, что даже Лазарев не сумел завалить парня. Это девчонка была, Стаська Разуваева». Я осторожно поставила чашку на блюдце. «Кто?» «Стася Разуваева. Ее мать в нашем институте работала. Вот Лазарев и не хотел с ней связываться». «А ты ее хорошо знала?» «Софью Модестовну?» «Нет, ее дочь. Стаську?» «Ну, в общем, я с такими не дружу», — по-детски заявила Лариса. «Стася вся из себя была, вечно нос задирала, хотя мне ее жаль. Она погибла в автокатастрофе год тому назад. Как раз мы сессию сдавали. Значит, у Стаси не было друзей на факультете?» «Ну почему?» «Нина Спиридонова. Они постоянно вместе ходили. Нинка у Стаськи иногда даже ночевать оставалась». «Бедная девочка», — фальшиво вздохнула я. «Небось, из провинции. Хотела, наверное, в Москве зацепиться, в аспирантуру попасть. Надеялась, что мать ближайшей подружке поможет, вот и присмыкалась. Да что ты!»